Ушкуй. Больше всего Олег опасался, что под сиренью проломятся сходни. Ведь с виду лесная ведьма казалась хрупкой девочкой лет 14 с длинными соломенными волосами и только-только начавшей развиваться грудью. Потому корабельщики и бросили для нее на причал тощий старый трап из трех скрученных вместе трухлявых слег, всего лишь в руку толщиной. Однако под наведенным на ожившую куклу мороком скрывался железный скелет, который ведун отковал собственными руками, да еще изрядное количество намоленной земли из деревенского святилища. Так что на самом деле дитя весило никак не меньше его самого, а то и поболее. Но нет, слеги хрустнули, однако выдержали, и сирень благополучно перебежала с причала на носовую надстройку. Прошла по поскрипывающим доскам на самый нос и крепко вцепилась пальцами в высокий борт. Так крепко, что на древесине наверняка останутся вмятины. То, что казалось смертным тонкими пальчиками, на самом деле являлось крюками из прочной каленой стали. Ковать заведомо хлипкие кости Середин счел ниже своего достоинства. Все, что он делал, делал всегда на совесть. «Располагайтесь», — небрежно бросил наголо бритый парень лет 12, одетый в серую домотканную рубаху и такие же простенькие полотняные порты. Он споро вытянул сходни, пристроил их у борта, привязал сыромятными ремнями, чтобы не болтались в пути, отвернулся, не удостаивая пассажиров своим вниманием, спрыгнул вниз на настил над грибными банками. Похоже, юноша невероятно гордился статусом корабельщика и всячески старался продемонстрировать свое превосходство сухопутным крысам. Надо сказать, остальная команда Ушкуя была парню под стать. Из полутора десятков корабельщиков больше половины оказались безусыми мальчишками, вряд ли дотягивающими до 16 лет, а еще пятеро выглядели старцами под 70, седовласыми и длиннобородыми. Правда, в отличие от мальчишек, старики имели, как говорится, косую сажень в плечах и бугрящиеся мышцами руки, причем не уступающие рукам самого ведуна. Да оно и понятно, жизнь на веслах зело способствует активному физическому развитию. Словосильная команда управлялась очень даже приличным по размерам судном. Речной ушкуй, ныне стоящий со снятой мачтой, имел в длину шагов 20, не менее, и примерно 2 маховые сажени в ширину. У него было 6 грибных банок на 6 пар весел и 2 обшитые тесом надстройки на носу и на корме. Впрочем, для ушкуев понятие носа и кормы весьма относительное. Эти суда умеют уверенно двигаться в любую сторону, хоть вперед, хоть назад. Крупному речному кораблю иначе никак, не на всяком русле можно развернуться, коли к далеким селениям вверх по протоке заберешься. Грубо сделанные надстройки предназначались явно не для людей, больно низкие, не выпрямиться, а для груза дорогих товаров, боящихся сырости и жары. Однако значительная часть добра лежала там, где обычно и хранилась на стругах, шняках, кочах и прочих карбасах, под лавками и посередине палубы, между сидящими вдоль бортов гребцами. В итоге получалось, что своими размерами ушкуй даже превышал грузовую фуру из 21 века. Но товара перевозить мог в лучшем случае половину, если и вовсе не треть грузовика. Впрочем, если попытаться перевести то же самое на повозках, их понадобится штук 40, а к ним столько же лошадей и столько же возчиков. И хорошая дорога. Кораблям же дороги испокон веков самими богами проложены. Гладкие, самодвижущиеся, без выбоин и колей. Только успевай на поворотах стремнине подгребать. Чего не имелось на ушкуях, так это место для людей. Для товара, весел, мачты, парусов, даже сходин пространство предусмотрено было. А вот как будет выкручиваться команда, судостроителей, похоже, не интересовало. Но, насколько знал Середин, никто из корабельщиков никогда не роптал. Даже за аскетизм свою жизнь не считали. Нет удобств, и не надо. Ладно, будем считать, что наша каюта здесь, — решил Олег, скинув на палубу надстройки тяжелый заплечный мешок. Интересно, на ночь останавливаться будем или на досках спать придется? Спросить было некого. Купец, низкорослый крепыш с короткой курчавой бородкой, приплясывал на причале из расколотых вдоль сосновых бревен, о чем-то оживленно беседуя с солидного вида толстяком, несмотря на жару, одетым в медвежью шубу. Не иначе с боярином. А кто еще ради демонстрации достоинства в такую жару в шубе париться станет? Наконец мужчины о чем-то договорились, ударили по рукам. Крепыш коротко, с важностью поклонился, прижав ладонь к груди, развернулся, ловко спрыгнул с причала в самую середину глубоко севшего в воду ушкуя, пробежал по скамьям гребцов к носовой надстройке, на которой стояли ведун и маленькая ведьма. Крутанулся. «Отваливаем!» Корабельщики зашевелились, большинство расселись по гребным банкам, подняли вверх лопасти, уложенных вдоль бортов весел. Два паренька сдернули веревочные петли с причальных быков, затягивая их на борт, руками отпихнули толстый прочный настил причала. Ушкуй медленно, словно лениво стал отползать на стремнину. Когда расстояние увеличилось до нескольких шагов, гребцы опустили весла, отпихиваясь уже ими. Ведун повернулся лицом вперед, глядя, как толстый деревянный киль взрезает весело зажурчавшую воду, и оказалось, что ошибся.